Израиль. Название Израиль, означающее «борец Божий», дано Господом Иакову, внуку Авраама. Господь сказал ему при этом: «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бытие 32:28. Интересно и важно отметить, что во всей Библии не упомянут ни один человек, кроме Иакова, внука Авраамова, который носил бы имя Израиль. А это имя Израиль стало названием для всех потомков Иакова и встречается в Библии около 2130 раз. Месопотамский прорицатель Валаам в своих пророческих изречениях название Иаков и Израиль употребил 8 раз по отношению к еврейскому народу. И для многих особенно памятно такое изречение Валаама: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Чисел 24:17. Христиане понимают это изречение как пророчество о пришествии Господа Иисуса Христа, о рождении которого возвестила волхвам звезда. От Матфея 2:1-2. «И от Израиля произошел Христос по плоти». К Римлянам 9:5. Более древнее название потомков Иакова Израиля было евреи, и первый раз в Библии применено к Аврааму после того, как месопотамские цари победили царей Пятиградия и увели в плен Лота, племянника Авраамова. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». Бытие 14:13. «Еврей» означает «перешедший через реку» или «находящийся за рекою». Такое же значение имеет имя собственное Эвер, правнука Симона, Бытие 10:25. На этом основании одни думают, что название «евреи» означает «потомки Эвера», и оно включало многие арабские племена. Другие же уверяют, что жители Палестины называли Авраама евреем, потому что он пришел к ним из-за реки. Иисуса Навина 24:3. Иосифа, правнука Авраамова, в Египте называли евреем. Бытие 39:14. Да и он называл свою родину землею евреев. Бытие 40:15. Изучая происхождение и значение слова «евреи», по-английски «hebrew», нельзя умолчать о том, что древним египтянам был хорошо известен народ Хабиру или Апиру. Так на стелах, сохранившихся в Мемфисе и Карнаке, начертано, что фараон Аменхотеп II привел из Азии пленников, принцев 127, братьев принцев 179, Апиру 3600, Шасу 15200, Хару 36300 и так далее, а нет 247. Археологи Пенсильванского университета в США производили в 1921-33 годах раскопки библейского города Бефсана в Израиле. Среди других находок оказалась поврежденная стела фараона Сета I, на которой начертано, что Апиру с горы Ярмуфской напали на азиатцев в Рехеме. Фараон отозвался о восставших презрительно и отправился усмирять их. Когда хитийский царь Супилилум подписал договор с Мативазой, царем Митани, о взаимной помощи, то восвидетели призвали богов соседних народов, в том числе и богов народа Апиру, а нет 483. В 1935-38 годах французская экспедиция раскопала в Сирии холм Тель-Харири, в котором оказался дворец Зимри-Лима, последнего правителя царства Мари, которое было разрушено вавилонским царем Хаммураби в 1758 году до Рождества Христова. в архиве царского дворца нашли больше 20 тысяч исписанных клинописью табличек. На одной из них некий Машум сообщал царю, что Япан Адад устроил поселение Залул на этой стороне Ефрата и с 2000 местных воинов Хапиру живет в том городе, а нет 483. В 1887 году жительница Эль-Амарны на восточном берегу Нила в Верхнем Египте случайно открыла архив фараона Аменхотепа IV, который именовал себя Ахетатон I. В архиве оказалось около 300 табличек с клинописью. Среди них были письма подвластных Египту правителей разных городов Палестины. Приводим выдержку одного письма. В письме 286-м Авди Хеба правитель Иерусалима вопиет: «Апиру разоряют всю землю царя. Если прибудут стрелки в этом году, земля царя, господина моего, сохранится. Если же стрелков не будет, земли царя, господина моего, пропадут». А нет, 486-489. Нельзя утверждать, что известный египтянам, хитеям и другим жителям Востока народ Хабиру или Апиру были евреями, потомками Иакова, внука Авраамова. Но вполне возможно, что это были потомки Эвера, правнука Симова. Все же тель-амарские письма вполне могут относиться к времени завоевания евреями под водительством Иисуса Навина ханаанских городов, находившихся под властью Египта. Но обратимся к Библии. Жители Палестины считали Авраама евреем, либо потому, что он пришел к ним из-за реки Ефрата, либо потому, что он был из племени Евера. Иосиф, правнук Авраама, для египтян был евреем. Бытие 34.14. Когда Иосиф, занимавший в Египте второе место после фараона, пригласил к обеду пришельцев-евреев, то для них был накрыт отдельный стол, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Бытие 43.32. Евреи, как отдельный народ, презирались египтянами. Но случилось, что египетская принцесса усыновила и воспитала еврейского ребенка, которому дала имя Моисей. Этот Моисей был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Деяния апостолов 7.22. Бежавший из Египта и 40 лет бывший мадиамским пастухом Моисей был призван Богом пойти в Египет и сказать фараону следующее: «Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». Фараон отвечал, что он еврейского Бога не признает и народа не отпустит. Когда же на Египет обрушились тяжелые кары Божьи, фараон отпустил народ, хотя потом хотел вернуть его, но погиб в Красном море. Исход 14:21-30. В книге «Исход» отмечено, что с египтянами Моисей говорил как представитель евреев, и слово «евреи» упоминается 14 раз, а с евреями он говорил как с Израилем или сынами Израилевыми, и эти названия употребляются 167 раз. В конце своего служения Моисей ввел было для Израиля еще одно название – Ешурун, прямой, второзаконие 32.15. Но оно не привелось и только однажды отозвалось у пророка Исаии 44.2. До царя Давида название Израиль было общим для всех потомков Иакова, но при Давиде появилось название Иуда или Иудея от названия того колена или племени, из которого происходил Давид. После Соломона сына Давидова, Израиль разделился. 10 колен избрали себе царем Иеровоама, сына Наватого, и удержали за собою название Израиль. А 2 колена Иудиного и Вениаминова остались при Ровоаме, сыне Соломона, и усвоили название Иудея. Пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль, а особенно Осия, называли Израильское царство Ефремом, от названия наиболее влиятельного из них колен, а иудейское – Иудой. Так продолжалось до разрушения царства Израильского ассирианами, а царства иудейского вавилонянами. По возвращении из плена вавилонского иудеи и израильтяне слились в одно. В Новом Завете название «евреи» встречается всего 3 раза. Деяния апостолов 6.1, 2 Коринфянам 11.22 и Филиппийцам 3.5. Название «иудеи» около 150 раз, а название «Израиль» около 75 раз. В мае 1948 года в Палестине образовалась Республика Израиль, которая растет и укрепляется на земле своих предков, чем исполняются слова пророка Иеремии 33. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Аминь».